Глава 23. Фрэн. Фрэн потянулась за одним из банановых кексов Эсси. Сегодня утром она пробежала 7 миль без остановки. Так много не бегала с тех пор, как забеременела Авой. Добравшись до дома, она покормила Аву грудью и приготовила омлет на тостах для Найджела и Рози. За всем этим она забыла поесть сама. «Я тут подумала», — сказала Эсси. «Раз уж мы начали вот так регулярно собираться, может, нам стоит пригласить Изабель? В конце концов, она живет на нашей улице. Что вы думаете?» «Регулярно?» — подумала Фрэн. «Когда они решили встречаться регулярно?» Именно Эсси придумала эти посиделки, и первой мыслью Фрэн было вежливо отказаться. Она не была в настроении сидеть с соседками за кофе и шутить. Но потом она услышала странную нотку в голосе Эсси. Она была едва заметна, почти не слышна. Можно было решить, что ей показалось. Но Эсси в последнее время немного нервничала. И, учитывая прошлый раз, Фрэн решила, что ей следует согласиться. Она не знала, что идет на регулярную встречу. «Ну, конечно», — сказала Фрэн, разрезая булочку между Рози и Мией, которая играла на полу. «Энж!» — позвала Эсси. Энж моргнула, как будто только что проснулась. «Что? О, да, хорошо!» Энж согласилась на эти посиделки без энтузиазма, как и Фрэн. Она взяла свою банановую булочку и откусила кусочек, что было неожиданно. Энж редко ела что-нибудь с рафинированным сахаром. Фрэн заметила, что рубашка Энж помята и расстегнута, что тоже было на нее не похоже. «Отлично!» — провозгласила Эсси со странным воодушевлением. Эсси даже не заметила, что крошки маффина Мии и Рози сыпались на коврик на полу, хотя обычно она следила за чистотой. Но ее хорошее настроение продержалось всего несколько секунд, прежде чем Полли закричала из спальни. «Нет!» — она откинулась на подушке. «Ну нет! Я же только что уложила ее! 20 минут назад!» «Спит, как кошка», — сочувственно сказала Фрэн. «Ава такая же. Хочет спать только со мной». Ава спала у нее на руках. Хотя Фрэн устала от этого, со всем остальным все было в порядке. Эсси, напротив, рассердилась, что Полли проснулась. Она потопала в спальню, чтобы переложить ее. Фрэн смотрела ей вслед. «Как ты думаешь, Эсси в порядке?» — спросила она Энж. Энж нахмурилась, глядя в ту сторону, куда только что побрела Эсси. Но было ясно, что ее мысли были где-то далеко. Фрэн начала задаваться вопросом, все ли в порядке с Энж. «Я думаю, что она действительно немного отстраненная», — неопределенно ответила Энж. «Но если твой ребенок вообще не спит, можно и вправду сойти с ума». В этом она была права. Фрэн и сама уже несколько дней толком не спала. Она была слишком занята мыслями о том, что сказал ей доктор Прайс. Она могла бы сделать тест на отцовство без разрешения Найджела, если бы использовала ДНК Рози. Но он не рекомендовал этого и не будет этого делать. Он считает, что было бы гораздо лучше сказать Найджелу правду, заручившись чьей-то поддержкой. Она чуть не рассмеялась. «Поддержка! Где же ее взять?» Кроме того, в последнее время с Найджелом все было отлично. Он был идеальным мужем, преданным отцом Авы и Рози, любящим мужем. Вот почему ее постоянное метание было так нелепо. Зачем ей делать тест на отцовство, когда между ними все так здорово? «Нет», — решила она не будет этого делать. Ключи звякнули в дверях, и тут в гостиной появилась мама Эсси. В это же время Эсси вышла из спальни, неся Полли. «О, слава богу!» — сказала Эсси, чуть не падая в обморок от облегчения при виде матери. «Я схожу с ума! Полли почти не спала весь день. Я скоро чокнусь!» Эсси сунула ребенка матери. Фрэн мучилась от ревности. Почему у нее нет такой матери, как Барбара? Кого-то, кто мог бы просто прийти и взять все проблемы на себя, когда дела идут кувырком. Ее собственная мать была не из тех, кто помогает, и уж точно не из тех, кому можно довериться. Она представила себе реакцию матери, если признается в своей неверности. «В какую передрягу ты вляпалась?» — сказала бы она приглушенным голосом. «Тебе нужно забыть об этом тесте и просто оставить все как есть». Потом она, вероятно, добавит: «Не думаю, что мы должны говорить об этом твоему отцу». И вопрос будет решен. Конечно, у ее мамы были и сильные стороны. Интеллект, хороший моральный компас, страсть к путешествиям. Но улаживание подобных ситуаций было за пределами ее многочисленных возможностей. А это означало, что у Френ не было человека, которому она могла бы довериться. Барбара положила сумочку и поправила Полли на своем бедре. «Она выглядит измученной. Ты пробовала гладить ее по спинке?» Наступила короткая пауза, во время которой Эсси, по-видимому, бросила на мать расстроенный взгляд женщины, чей ребенок не спал уже целую вечность. «Почему бы мне самой это не попробовать?» — быстро сказала Барбара и исчезла из комнаты вместе с Полли. Она была матерью, о которой мечтала каждая женщина с маленькими детьми. Матерью, в которой нуждалась Френ. Эсси упала в кресло. «Ах, тишина! Я понятия не имею, как она это делает. Клянусь Богом, если этот ребенок снова заплачет, я потеряю...» «Френ, ты в порядке?» «Я в порядке», — сказала она, с ужасом осознавая, что плачет. Эндж и Эсси подались вперед в своих креслах. Для них эта ситуация была полной неожиданностью. Френ не знала, кто чувствует себя более неловко. «Что случилось?» — спросила Эсси. «Я даже не знаю, с чего начать». «Всегда лучше начать сначала», — мягко заметила Эндж. Она придвинула свой стул поближе к Френ и положила руку ей на плечо. И это было как раз то, что нужно. «У меня был роман», — выпалила она. Облегчение от признания было мгновенным. «Я имею в виду, это был не настоящий роман. Просто дружба и пара свиданий на одну ночь. Это было год назад. Парень с работы». Эндж отдернула руку и поднялась на ноги. «Эндж, в чем дело?» Эсси быстро заморгала, пытаясь понять, что происходит. Эндж сердито посмотрела на Френ. «В чем дело? Я потрясена и расстроена. Вот в чем дело. Неверность гораздо более разрушительна, чем пара свиданий на одну ночь. Она может разрушить семью, разрушить жизни. В любом случае, думаю, мне лучше уйти, прежде чем я скажу то, о чем потом пожалею». Она схватила сумочку. Ее лицо было искажено, как будто она изо всех сил старалась не расплакаться. Френ заметила, что у нее дрожат руки. Френ и саму немного потрясывала. Эндж рывком распахнула дверь. «Нет, нет, нет!» Эсси вскочила на ноги. «Эндж, пожалуйста, не хлопай!» Она закрыла глаза, и в ту же секунду в соседней комнате заплакала Полли.